1 сентября. Одни говорят: «Войди в самого себя, и ты найдешь покой». В этом еще не вся правда. Другие, напротив, говорят: «Выйди из самого себя, постарайся забыться и найти счастье в развлечениях». И это несправедливо, хотя бы только потому, что этим путем нельзя избавиться, например, от болезней. Покой и счастье не внутри нас, не вне нас. Они в Боге, который и внутри, и вне нас. Блез Паскаль. 2 сентября. Душа человека подвержена четырем главным соблазнам, против которых ты должен быть всегда готов бороться. Пусть разум твой неотложно вступает с ними в бой. Вот эти соблазны. Воображение. Сдержи его, сказав себе: то, о чем я помышляю в настоящую минуту, праздно. Самолюбие. То, что я предпринимаю, противно общему благу. Ложь. То, что я собираюсь сказать, будет против совести моей, а потому и против правды. Наконец, чувство сладострастия. Подавляй его сознанием, что ты наносишь неисправимый вред божественному началу твоему, разнуздывая плоть и помогая слепому животному естеству стать выше духовной сущности твоей. Марк Аврелий. 3 сентября. Человек увеличивает свое счастье в той мере, в которой он доставляет его другим. Бей там. Воля Бога в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Джон Рёскин. 4 сентября. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Евангелие от Матфея. Действия не так добры или порочны, как наши желания. Вовенарк. Вдаль несутся бестелесные помыслы. Тихо крадутся они, глубоко сокровенные. Кто подчинит их себе, кто обуздает их, тот освободится от их соблазна. Буддийская мудрость. 5 сентября. Подобное кругу бесконечное есть правда. Она способна облекаться формою. Когда она облечена формою, тогда она и обнаруживается. Обнаружившаяся правда очевидна для всех. Очевидное движет, движущее изменяет, изменяющееся преобразует. То, что совершает преобразование, есть мировая правда. Конфуций. 6 сентября. Искусный военный не воинствен. Искусный боец не бывает сердит. Тот, кто искусен в пользовании людьми, бывает смирен. Это называется добродетелью непротивления. Это называется согласованием с небом. Лао Цзе. Ветвь, отрезанная от своего сучка, тем самым отделилась от целого дерева. Так и человек при раздоре с другим человеком отрывается и от всего человечества. Но ветвь отсекается постороннюю рукою. Человек же сам отчуждает себя от ближнего своего ненавистью и злобой, не ведая, правда, что он тем самым отрывает себя от всего человечества. Марк Аврелий. 7-8 сентября. Добродетель человеколюбия недалеко от нас, стоит только пожелать иметь человеколюбие, и оно само придет к тебе. Будьте строги к самим себе и снисходительны к другим, и вы не будете иметь врагов. Китайская мудрость. Первая отличительная черта доброго и мудрого человека заключается в сознании, что он знает очень мало, что есть много людей, гораздо умнее его, причем он всегда желает узнать, научиться, а не учить. Желающие же поучать или управлять не могут хорошо ни учить, ни управлять. Джон Рёскин. 9 сентября. Плоть моя подвержена всяким внешним бедствиям и страданиям. Пускай же плоть и жалуется, если ей нанесен вред. Но покуда разумом своим я не признаю за вред то, что приключилось с плотью, сущность моя пребывает невредима. Не будь опрометчив, неси свое бремя, пусть оно послужит тебе к добру. Извлеки из него то, что нужно для разумной жизни твоей, как желудок извлекает из пищи все нужное для плоти, или как огонь, который разгорается светлее, когда в него что-нибудь бросят. Марк Аврелий. 10 сентября. С самого утра надо следить за собой и сказать себе: я могу сейчас прийти в столкновение с человеком дерзким, неблагодарным, наглым, лицемерным, докучливым или озлобленным, ибо такими пороками одержим всякий, не знающий, что именно хорошо и что дурно. Но если я сам твердо знаю, в чем добро и зло, понимаю, что зло для меня есть только то дурное дело, которое я сам делаю, то никакой обидчик не может повредить мне, ибо никто не может заставить меня против воли моей делать зло. Если же я вдобавок помню еще и то, как близок мне всякий человек, не по плоти и крови, а по духу, который в каждом из нас от Бога и составляет ту сущность нашу, которая выше плоти, то я не могу сердиться или негодовать на столь близкое мне существо, ибо мы сотворены друг для друга, призваны помогать друг другу, как рука руке, нога ноге, как глаза и зубы, которые всегда заодно помогают друг другу. Поэтому отворачиваться от ближнего, оскорбившего нас, противно истинной природе нашей. Однако против этого грешит всякий человек, ненавидящий другого за обиду. Марк Аврелий. 11 сентября. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея. Слава человеку, не поддающемуся искушению. Бог испытывает всякого. Одного богатством, другого бедностью. Богатого — откроет ли он руку нуждающемуся, бедного же — снесет ли он безропотно, с покорностью провидению, свои страдания. Талмуд. И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое, как на испытание. Лев Толстой. 12 сентября. Самое низменное из всех положений знания, в которых современные сирены стараются убедить людей, состоит в их усилии указать на иной источник жизни, чем любовь. Сентиментально проповедуя устами заповедь о любви к ближнему как к самому себе, люди на деле, словно дикие звери, вцепляются когтями в этих ближних и попирают их ногами, причем кто только может, живет трудами других. Джон Рёскин. 13 сентября. Благочестие всегда начинается со скромности. вы должны сперва почувствовать, что вы очень ничтожны, и потому вам лучше делать то, что вам велят. Затем задуматься над тем, что вам велят и кто вам велит. И вы найдете всегда, что в вас есть всегда ясное понятие о том, что дурно и хорошо, которому вы по своему желанию можете всегда следовать. Джон Рёскин. 14 сентября. Кто говорит: «Буду грешить и буду каяться», тому не дают свыше каяться. Кто говорит: «Буду грешить, и день покаяния искупит мои грехи», того день покаяния не искупляет от грехов. Проступки в отношении к Богу день покаяния искупляет. Проступков же в отношении к ближнему день покаяния не искупляет, пока ближний не будет удовлетворен. Талмуд. Покаяние только тогда действительно, когда человек воздержится от того, в чем каялся. Лев Толстой. 15 сентября. То, что реки и моря властвуют над всеми долинами, по которым текут, происходит от того, что они ниже их. Поэтому святой человек, если он хочет быть выше народа, он должен в своих речах быть ниже его. Если он хочет руководить им, то он должен быть позади него. Поэтому святой человек живет выше народа, но народ не чувствует этого. Он находится впереди народа, но народ не страдает от этого. Поэтому мир, не переставая, восхваляет его. Так как он не спорит ни с кем, никто в мире не спорит с ним. Лао Цзэ. 16 сентября. Тупоумие всегда в основе сделок Иуд. Мы крайне несправедливы к Искариоту, считая его выдающимся дурным человеком. Он был обыкновенным любителем денег и, как все подобные люди, не мог понимать Христа, не мог оценить его, не мог уяснить себе его значение. Он никогда не думал, что Христа казнят, а когда увидел, что Иисуса осудили, то ужас напал на него, он бросил деньги, пошел и удавился. Много ли, думаете вы, найдется теперь таких людей из числа любителей денег, которые повесились бы из сострадания к кому бы то ни было, казненному из-за них? Джон Рёскин. 17 сентября. У мудреца спросили: в чем состоит добродетель человеколюбия? Он сказал: в том, чтобы любить людей. У него спросили также: что такое наука? Он сказал: то, чтобы знать их, людей. Мудрец уважает три вещи. Он уважает законы неба, уважает великих людей и слова святых. Ничтожные люди не знают законов неба и поэтому не уважают их, не ценят великих людей и смеются над словами святых. Китайская мудрость. 18 сентября. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея. Тот, кто знает правила здравого разума, ниже того, кто их любит. Тот, кто их любит, ниже того, кто их исполняет. Китайская мудрость. 19 сентября. Когда дождевая вода течет по желобам, то нам кажется, что она вытекает из них, тогда как в действительности она падает с неба. То же и со святыми поучениями, которые высказывают нам божественные люди. Кажется, что они исходят от них, в действительности же они исходят от Бога. Для того, чтобы вынуть занозившую ногу спицу, берут другую, чтобы извлечь ее. Когда же это сделано, бросают и ту, и другую. Точно так же ум нужен только для того, чтобы устранить безумие, затемняющее зрение божественного «я». Но поистине как ум, так и безумие не составляют истинного откровения. Тот, кто достиг истинного откровения, того нельзя называть ни умным, ни безумным, потому что он освобождается от всякой двойственности и всех отношений. Браминская мудрость. 20 сентября. Есть люди, которые, оказав кому-нибудь услугу, тотчас считают себя вправе ожидать за нее награду. Другие, не рассчитывая на прямую награду, ни на минуту, однако, не забывают оказанные услуги и в душе своей признают, что у них есть должники. Наконец, бывают и такие, которые всегда готовы услужить почти невольно, по одному влечению сердца. Эти подобны виноградной лозе, которая, вырастив свои грозди, вполне удовлетворена тем, что созрел на ней ей одной свойственный плод ее. Марк Аврелий. 21 сентября. Воздержание не означает подавление или неразвитие энергии, не означает приостановки в добре, как, например, в проявлении любви или веры, но наоборот, силу и энергию, препятствующую сделать то, что человек считает дурным. Джон Рёскин. Достигший добродетели, хотя бы он и не был умен, тверд в своих действиях. Он слаб телом, но силен духом. Конфуций. 22 сентября. Злом воздаст тебе твой враг. Больно отплатит ненавистник, но несравненно горшее зло принесет тебе заблуждающийся ум. Ни отец, ни мать, ни родные, ни близкие не сделают тебе так много доброго, как твой ум, избравший верный путь. Буддийская мудрость. Одни легко совершают добрые дела, другие — с помощью разных приспособлений, и, наконец, третьи — посредством многих трудов. Но совершение добрых дел у тех и у других — одно и то же. Конфуций. 23 сентября. Знание есть умственная пища и представляет для ума то же, что пища для тела. Разница разве только в том, что ум нуждается в разнообразной пище, знание же есть только один из многих родов его пищи и подлежит таким же злоупотреблением. Оно может быть подмешано и подделано так, что становится нездоровым, может быть до того рафинировано, подслащено и вкусно, что в конце концов теряет всякое питательное значение. И даже самой лучшей умственной пищей можно присытиться так, что наживешь болезнь и смерть. Джон Рёскин. 24 сентября. Иди и убедись в различии между земными и божественными предметами. В земных только пустой сосуд наполняется, в божественных же — сердца. Полные сердца, хотя уже проникнуты божественным, однако способны воспринимать новое учение. Пустые же сердца, глухи к нему. Талмуд. Покой душе вашей вы найдете, если возьмете на себя иго Христа, но радость его найдете только, когда понесете это иго так долго, как он того от вас потребует, и только тогда вы истинно войдете в радость господина своего. Джон Резкин. 25 сентября. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна. Свет разума, рождающийся от нравственного совершенства, называется естественной добродетелью. Нравственное совершенство, рождающееся от света разума, называется приобретенной святостью. Для нравственного совершенства необходим свет разума. Для света разума необходимо нравственное совершенство. Китайская мудрость. Любовь и разум — суть две стороны, с которых можем созерцать Бога. Лев Толстой. 26 сентября. Пойми хорошенько и постоянно помни, что человек всегда поступает так, как ему кажется лучше для себя. Если это на самом деле лучше для него, то он прав. Если же он ошибается, то ему же хуже, потому что за всяким заблуждением непременно следует и страдание. Если ты будешь постоянно помнить это, то ты ни на кого не станешь ни сердиться, ни возмущаться, никого не будешь ни попрекать, ни бронить, и ни с кем не будешь враждовать. Эпиктет. 27 сентября. Познай самого себя есть основное правило. Но неужели вы думаете, что можно познать себя, всматриваясь в себя? Нет. Вы можете познать себя, только присматриваясь к тому, что вне вас. Сравнивайте ваши силы с силами других, ваши интересы с их интересами. Старайтесь понять, чем вы кажетесь им и они вам, и судите о себе, как о чем-то второстепенном, исходя из уверенности, что в вас, вероятно, нет ничего особенного. Джон Резкин. 28 сентября. Любовь не есть основное начало нашей жизни. Любовь — последствие, а не причина. Причина любви — сознание в себе божеского духовного начала. Это сознание — требует любви производить любовь. Жизнь есть то, что открывается через сознание, и она всегда и везде есть. Наше заблуждение в том, что то, что закрывает от нас жизнь, мы признаем жизнью. Лев Толстой. 29 сентября. Работа только тогда хорошо сделана, когда выполнено с охотой. Но ни один человек не может охотно работать, если не сознает, что делает именно то, что нужно в данную минуту. В глазах Творца всего великого и малого самая ничтожная вещь имеет такое же значение, как и самая великая. И день, как тысячи лет, и все самые ничтожные, как и самые великие вещи, полны неизъяснимой тайны великого духа. Полезнее всего было бы составить описание жизни тех людей, о которых мир и не думал, и не слышал, но которые теперь исполняют главную долю всех его работ и от которых мы можем лучше всего научиться, как исполнять их. Джон Резкин. 30 сентября. Дела праведных — это семена, которые иногда долго лежат в почве истории неподвижно, но, получив тепло и влагу, впитав в себя новые здоровые соки, свежие силы, начинают произрастать, цвести и приносить плоды. Посеянное же насилием и неправдой гниет, чахнет и бесследно исчезает. Всякое поколение, почитай своих выдающихся людей и не говори, предшественники их были достойнее. Талмуд.